Глава 19. Под сенью руин. Первое, что услышал Чарли, войдя в холл Академии поутру, был взбудораженный гул множества голосов. Все забыли про строгие правила, шушукались, гомонили, пихали друг друга в бок и показывали на длинный стол, возникший у стены. Весь стол был завален стеклянными фонариками. «На сегодня назначена игра в руинах», — сообщил Фиделио Чарли. Они как раз вошли в раздевалку, где тоже стоял гомон. «А в чем она состоит?» Чарли тотчас вспомнилась девочка, сгинувшая в развалинах. «Я не умею в нее играть!» «На самом деле это не совсем игра», — объяснил Фиделио. «Больше похоже на охоту. В самом центре развалин. Заранее прячут медаль. И кто ее найдет и выберется с ней наружу не позже, чем через час, тот и выиграл. Все три отделения играют по очереди. Сегодня театральная. Задание не из простых. В прошлом году медаль так никто и не отыскал. А в позапрошлом найти-то нашли. Но вот выход из лабиринта искали часа три. Так что победу им не засчитали». «Чего ради стараться?» — усомнился Чарли. «Подумаешь, какая-то медаль». «Победителя на весь год освобождают от наказаний. Ну, конечно, если он не выкинет что-нибудь совсем уж запредельное. И еще, ему дают дополнительный выходной и бесплатные инструменты. Или там кисточки с красками, или грим. И вообще, победить-то приятно». «О-о-о!» — протянул Чарли. Ему стало не по себе. «Ну и глупость. По руинам будут лазить человек 100, не меньше», — успокаивал он себя. «Как тут потеряешься? А ведь все-таки кто-то да исчезал, а кто-то может вообще превратиться в дикого зверя и отправиться на охоту». «Чарли, проснись!» — потормошил его Фиделио. «Сегодня мы с тобой будем в зрителях, займем место на галерее отделения живописи. Она как раз на сад выходит, зрелище будет что надо, вот увидишь». После ужина все ученики театрального стеклись в холл и разобрали фонарики. Галерея, выходившая на сад, постепенно заполнялась зрителями, а игроки в фиолетовых плащах один за другим потянулись в сад. Чарли с облегчением увидел, что на сей раз Оливия обулась во вполне разумного вида ботинки. По крайней мере, если за ней кто-то погонится, она сможет в них бежать. Цепочка фонариков ползла по сумрачному саду к руинам, точно светящаяся змея. Потом голова ее исчезла в темных развалинах стен. Затем постепенно стало скрываться туловище, будто руины глотали игроков. «А дальше что?» У Чарли перехватило дыхание. «Будем ждать!» — пожал плечами Фиделио. Долго ждать не пришлось. Игроки помладше начали поспешно появляться из развалин совсем скоро. Кто испугался темноты, кто заблудился. Манфред, руководивший игрой, вычеркивал их фамилии из списка и забирал у малышей фонарики, после чего они с облегчением мчались через холл и разбегались по спальням. Оливия выбралась из руин одной из последних, но все это время друзья ждали ее. «Мне там категорически не понравилось», — пожаловалась она и вздрогнула. «По развалинам бродило какое-то существо. Бррр, мурашки по спине, как вспомню. То и дело возникала какая-то тень, а потом раз — и нету ее». «Что за тень?» — насторожился Фиделио. «Зверь какой-то», — ответила Оливия. «Вроде собаки. Нет, не знаю. До центра я так и не добралась. Но это вообще никому не удалось». «Главное, что ты выбралась обратно», — обрадованно сказал Чарли, покосившись на ее теннисные туфли. «Я все время старалась держаться поближе к Бинди», — призналась Оливия. «С ней как-то поспокойнее. Она же из одаренных. А Манфред на меня так пакостно посмотрел, когда вручал фонарик, что я уж думала не миновать беды». «Все обошлось», — успокоил ее Чарли. На следующий вечер настала очередь художников отправляться в руины. Оливия присоединилась к мальчикам, и все трое устроились на галерее. Как хорошо, что Эмми Толли не надо лезть в эти проклятущие развалины за несчастной медалью, — подумал Чарли. Наверное, она все еще дома у миссис Инглидью. Если дядя Паттон взял дело в свои руки, то Эмма наверняка у нее. Оказывается, дядя Паттон, ого-го, какой могущественный, по-своему. Второй заход игры обошелся без происшествий. Медаль найти никому не удалось, но все игроки возвратились в академию целыми и невредимыми. Наступил вечер среды. По холлу, через который за фонариками потянулась длинная очередь синих плащей, летал ледяной сквозняк. «На улице наверняка жуткая холодина», — понял Чарли и порадовался, что плащ у него теплый. В этот раз на раздаче фонариков стоял лично доктор Блур. Он с угрюмым видом передал Чарли фонарик, и мальчика вдруг осенило. Бояться надо вовсе не этого грузного мужчины. Доктор Блур сам опасается его, Чарли. Дверь в сад распахнулась, и игроки по одному двинулись в сад. Ночь выдалась безлунная и безветренная, и небо было совершенно черное. А вот трава под ногами чуточку мерцала. И, посветив себе фонариком, Чарли увидел, что это снег, который успел смерзнуться и превратиться в тонкий наст. Он потрескивал под ногами, и казалось, будто ступаешь по ломкому стеклу. «Я за тобой, Чарли!» — раздался за спиной шепот Фиделио. «Шагай, шагай!» Чарли обернулся и увидел жизнерадостное лицо друга, освещенное огоньком фонарика. «Удачи!» — ответил Чарли. «Желаю тебе найти медаль!» «Тишина!» — пригрозил знакомый строгий голос. «Разговоры запрещены! За шушуканье я буду наказывать!» Это Манфред стоял у входа в руины. Он проставлял галочки в списке, отмечая тянувшихся мимо него игроков. На список падал свет фонаря побольше, висевшего в воздухе на шесте, а держала шест Зельда Добински, топтавшаяся за спиной у Манфреда. Когда Чарли шагнул под каменную арку, она бросила на него неприязненный взгляд. Чарли очутился в мощенном дворике, со всех сторон обсаженном плотной высокой живой изгородью. Перед ним зияло пять арок, разделенных четырьмя каменными сиденьями. Фиделио подтолкнул Чарли в бок и кивнул на среднюю из арок. Мальчики нырнули в нее и пустились в путь. Поначалу Чарли с Фиделио казалось, что этим маршрутом двинулись только они, но потом им навстречу стали попадаться группки других игроков, которые кто по двое, кто по трое, бежали позади или впереди, а кое-кто вообще мчался в противоположном направлении. «Слушай, ты уверен, что мы правильно идем?» — прошептал Чарли. «О, кто его знает?» — отозвался Фиделио. Резкий поворот привел их в какой-то узкий коридор, такой тесный, что мальчики задевали локтями о стены. То и дело попадались площадки с фонтанчиками, бившими ледяной водой. Чарли прямо-таки застрял подле одного из них. Ему очень понравилась каменная рыба, и Фиделио пришлось дернуть его за край плаща, чтобы оторвать от фонтана. Иной раз мальчики натыкались на потрескавшуюся статую или замшилую вазу, и чем глубже они забирались в лабиринт, тем тише делалось вокруг. Топот и шепот других игроков остался позади. «А как мы узнаем, что дошли до центра?» — поинтересовался Чарли. «Там есть надгробие!» — сообщил Фиделио. «Больше я ничего не знаю!» «Какое еще надгробие? Чье?» «Чарли!» — вдруг воскликнул Фиделио в полный голос. «А ну замри! Что это с твоим плащом?» «Что?» Чарли застыл, как вкопанный, и поспешно осмотрел свой плащ. Плащ светился. Синюю ткань пронизывали сверкающие бриллиантовые нити, так что она мерцала, будто яркое звездное небо. «Это одна из моих теток сшила!» — упавшим голосом сказал Чарли. «Но зачем ей понадобилось, чтобы он светился?» «Наверное, чтобы помочь кому-то выследить тебя в темноте!» — озабоченно предположил Фиделио. «Или поймать!» Чарльз мгновенно сорвал плащ и швырнул наземь. «Ну, так я им не дамся!» — решительно заявил он. «Лучше замерзнуть насмерть, чем попасться!» «Если станет совсем холодно, возьмешь мой!» — сказал Фиделио. На следующей развилке они свернули в коридор, который больше смахивал на туннель. Пришлось сгибаться чуть ли не пополам, чтобы не стукнуться головой о низкий потолок. От тесноты Чарли почувствовал удушье. Он прибавил скорости и выбежал на какую-то круглую площадку. Посреди возвышались три статуи, но очертания их мальчик различал с большим трудом. До него дошло, что свечка в фонарике догорает. Чарли обернулся к туннелю и позвал. «Фиделио, ты только глянь!» Но ответа не последовало. Тогда Чарли сунулся обратно в туннель. Темно. Фиделио исчез. «Эй, выходи! Нашел время дурака валять!» — крикнул Чарли и ринулся в туннель. Свободной рукой он шарил по стенам и перед собой. Может, Фиделио упал или свернул в другой коридор? «Фиделио! Фиделио!» Чарли звал в полный голос. На наказание ему было уже наплевать. Но в ответ раздавалось лишь эхо. А потом свечка фонарики погасла. «Я так и знал!» — вдруг пронеслось в голове у Чарли. «С самого начала знал, что этим кончится. Я же нарушил правила, как когда-то папа. Спас ему Толь, и теперь меня ждет кара. Но без боя я не сдамся. Не на того напали!» — решил он. Отбросив бесполезный фонарик, он на ощупь двинулся дальше по туннелю. В какой-то момент Чарли, видимо, свернул в другой коридор, потому что воздух посвежел. Правда, он был не совсем свежим и отдавал прелой листвой и сырым камнем. Чарли свернул за очередной угол, и тут впереди забрежил свет. Едва веря своему счастью, он припустил вперед. Светился огонек фонарика, а сам фонарик стоял на огромном каменном надгробии. Из-за камня кто-то высунулся, и Чарли узнал белесую голову Билли Грифа. Свет фонарика отражался в толстых линзах его очков, и они стали похожи на парочку маленьких лун. «Я ее нашел, нашел!» — пискнул Билли, тряся в воздухе, сверкающей золотой медалью на цепочке. «Молодчина!» — поздравил его Чарли. «А я фонарик посеял. Можно я с тобой пойду, Билли?» «Медаль моя!» Билли испуганно ухватил свой фонарик и метнулся прочь. «Да успокойся ты, я ее не отнимаю! Билли!» Но фигурка с фонариком уже скрылась. Чарли покрутил головой в полной темноте. Он понятия не имел, в какой из коридоров убежал Билли. Поди угадай, если даже звука шагов и того не слышно. А потом шаги все-таки послышались. Мягкие, быстрые шаги. Шаги четырех лап. И хриплое дыхание какого-то бегущего зверя. Чарли, спотыкаясь, кинулся прочь, подальше от шагов четырехлапого, подальше от его зловонного дыхания. Тем временем Фиделио решил все-таки прекратить поиски Чарли. В конце концов, может, тот уже выбрался из лабиринта наружу. Тогда в туннеле с Фиделио приключилось нечто странное. Кто-то грубо пихнул его сквозь пролом в стене в другой коридор, но кто, он не видел. По дороге Фиделио спрашивал всех встречных игроков, не попадался ли им Чарли Бон, но тщетно. Потом кто-то сообщил ему, что медаль нашел Билли Гриф. Интересно, как ему это удалось?» — подивился Фиделио. Похоже, из развалин в сад он вышел в числе последних. «А Чарли Бон уже вышел?» — поспешно спросил он Манфреда, который вычеркивал имена игроков из списка. «100 лет назад!» — бросил Манфред. «Точно?» «Разумеется, точно!» — окрысился Манфред. Фиделио бросился в академию, но все, кого он спрашивал, клялись, что Чарли до сих пор не появлялся. «Что стряслось?» — выпалила Оливия, едва завидев мрачного Фиделио. «Чарли все еще в руинах!» — сообщил он. «Да ну, уже времени-то сколько прошло, говорят, все уже вышли». «Не все!» — и Фиделио поспешил в спальню. Билли Гриф восседал на своей койке, окруженный кучкой мальчишек, восхищенно глазевших на золотую медаль, висевшую у него на шее. «Чарли Бона не видели?» — запыхавшись, выпалил Фиделио. «Нет!» — один за другим отвечали все. Билли просто помотал головой. «Поздравляю!» — поспешно сказал Фиделио. «Я смотрю, ты выиграл!» Он рухнул на свою койку. «Что же делать?» Через полчаса раздалась команда. «Отбой через 5 минут!» Фиделио вылетел в коридор. «Госпожа надзирательница!» — окликнул он. — Чарли Бон так и не вернулся! Но высокая женщина в накрахмаленной до хруста синей форме даже не обернулась. — Надо же! — уронила она и двинулась дальше. Фиделио в отчаянии запустил руки в волосы. — Вам что, вообще все равно? — вскричал он. Та и ухом не повела. — Опаздываешь! — угрожающе бросила надзирательница Габриэлю Муару, который шмыгнул мимо нее по коридору. «Извините, госпожа надзирательница!» — пробормотал тот. «Слушай, ты представляешь!» — обратился он к Фиделио. «Я шатался по этим несчастным руинам, не знаю сколько. Возвращаюсь в академию, а меня цапы засадили за уроки!» Тут Габриэль заглянул приятелю в лицо. «Что случилось?» «Чарли до сих пор в лабиринте!» — еле выговорил Фиделио. «Что?» Габриэль в мгновение ока как будто стал выше и прямее. Серые глаза его блеснули, как холодная твердая сталь. «Так, сейчас разберусь!» Он решительно зашагал обратно к выходу, прочь от спальни. Фиделио пошел за ним. что это Габриэль задумал. Но у лестницы Габриэль обернулся и велел: «Возвращайся в спальню, ты теперь ничем не поможешь». «Я пойду с тобой», — заявил Фиделио. «Чарли мой друг». «Не пойдешь», — отрезал Габриэль. «Тебе сейчас там не место, это слишком опасно, положись на нас, мы справимся». Говорил он уверенно и твердо, а взгляд у него был такой, что не ослушаешься. Фиделио попятился. «Кто это мы?» — недоуменно спросил он. «Потомки Алого Короля!» Ответив так, Габриэль ринулся вниз по лестнице.